Утро следующего дня опять началось сеанса пыток. Милка вновь решила менять мне повязку и делала на это с удовольствием, с великим изуверским наслаждением. Даже не удосужившись как следует обработать перекисью, она кровожадно рвала бинт, и от этого мне было больно и тоскливо. «А понежнее нельзя!» — сквозь слезы проскулил я. «Пусть нежнее, с тобой твои шлюхи обходятся!» — категорично ответила она и рванула конец бинта вместе с остатками мозга. «Нежный какой!» «Да, я натура утонченная и грубость не приемлю», — застонав от боли, заметил я. «А вы грубая и безжалостная женщина, вся в папашу солдафона». «Такая уж у нас порода!» — вкрадчиво ответила она, промывая рану чистым спиртом. «Терпи, котик! Терпи, козел!» Резко и неожиданно в дверь позвонили. Бросив на полпути свою работу, Милка помчалась открывать, а я тем временем поспешно принял внутрь ее спиртовой запас. «Костя, это тебя!» Входя, доложила супруга и, заметив порожний флакончик, безнадежно махнула рукой. «Будешь говорить или как?» «Или как? Кто там, кому я понадобился, черт бы его побрал!» «Не его, а их!» Спешно наматывая остатки бинта, уточнила она. «Там тебя спрашивают мужчина и женщина, судя по всему, муж и жена. Оба преклонного возраста и говорят с легким акцентом. Я провела их в отцовский кабинет. Мне кажется, это солидные клиенты, и тебе не придется ночами болтаться по кладбищам, ежеминутно рискуя оставить меня вдовой. Будь умницей!» «Сначала заслужи это!» Покидая кухню, огрызнулся я. В тестевском кабинете, на диване, взявшись за руки, чинно сидела представительная пожилая парочка. На вид им было порядка 60-65 лет. Он, несмотря на приличное брюшко, был одет в фирменную рубашку и джинсы. Она же в простенькое хлопчатобумажное платье, вероятно, очень дорогое. Крючковатый старик с выпуклыми рыбьими глазами был лыс, но этот недостаток компенсировала обильная черная поросль на руках, которая покрывала всю видимую площадь, вплоть до самых пальцев, украшенных двумя массивными перстнями. Старуха была заметно выше своего супруга, и это несоответствие она как будто хотела подчеркнуть невероятной худобой и умопомрачительными густыми волосами. Совершенно седые, серебрясь, они спускались ниже плеч, так что сзади старуху вполне можно было принять за девушку, тем более что плечи и спину она держала безукоризненно ровно. Голубые, еще не поблекшие глаза, прямой нос и правильный рот говорили о том, что когда-то она была чертовски красива. В отличие от хвастливого спутника, на ее руке значилось только одно — скромное обручальное кольцо. «Здравствуйте!» Закончив беглый осмотр гостей, с порога вежливо поздоровался я. «Здравствуйте!» Поднимаясь навстречу, ответил толстяк. «Вы Константин Иванович Гончаров? Я правильно понял?» Преданно глядя в глаза, грассируя и курлыкая, спросил он. «Вы правильно поняли?» Улыбкой подбодрил я его. «Чем могу быть полезен?» «Я Рафалович». «Очень приятно», улыбнувшись еще шире, пропел я. «Да, Яков Иосифович Рафалович, будем знакомы». Протянул он мохнатую лапу, которую я с чувством потряс и с восторгом заверил. «Конечно же будем, вы даже не представляете, как я рад». «А это моя драгоценная супруга», торжественно, как на светском приеме, объявил он. «Зоя Андреевна Рафалович, прошу любить и жаловать». «Яков, оставь свой напыщенный тон», вставая, сухо заметила старуха и, подойдя ко мне, протянула сухую жилистую руку. «Зоя Андреевна!» «Константин Иванович», нежно сжимая ее костлявые пальцы, невольно повторил я. «Мы к вам по делу!» Протирая вспотевший череп, взял быка за рога Рафалович и запнулся. «Мы... Помолчи, Яков!» Негромко, но властно приказала старуха и легонько подтолкнула его к дивану. «Посиди пока!» «Присаживайтесь!» Указывая ей на кресло, предложил я. «Разговор, как я вижу, предстоит не пятиминутный, и стоя вести его не с руки, не так ли?» «Вы правы!» Свободно, но в то же время собрано, Зоя Андреевна уселась в кресло, а я мучительно пытался вспомнить, где мне уже приходилось слышать ее имя. «Так чем же, уважаемая Зоя Андреевна, я могу вам помочь?» Располагаясь напротив, повторил я вопрос. «Вас нам рекомендовал...» Она не договорила, потому что с подносом, уставленным кофейниками, чайниками и прочим шансовым инструментом, в комнату вплыла Милка. «Стерва, ведь может, когда надо, быть нормальной!» «Простите, если помешала, но, как я понимаю, вы издалека, и чашка кофе с рюмочкой коньяка вам совсем не повредит!» «Ну что вы, милочка, стоит ли беспокоиться?» Наверное, принимая мою супругу за служанку, сухо поблагодарила мадам Рафалович. «Ну что же, пусть так и будет, я не против. Это тебе за идиота, это тебе за кретина!» «Ступай, Алексеевна!» — махнул я рукой на дверь. «Погоди, если будет спрашивать жена, то я занят. Ступай!» «Хорошо, барин, как скажете!» Испепелив меня мгновенным взглядом, послушно ответила служанка и, вихляя бедрами, удалилась. «Так, на чем мы остановились?» Озабоченно накапав себе коньяка, непринужденно спросил я. «Кто вам меня рекомендовал и по какому случаю?» «Вас рекомендовал капитан вашей полиции, Игорь Степанович Гордеев». «Вот оно что!» Сразу же все вспоминая и понимая, воскликнул я. «Так вы, Зоя Андреевна, стало быть, есть родная сестра, убиенной Марии Андреевной Крюковой?» «Вы не ошиблись, это действительно так. Сюда, в ваши края, нас привело несчастье. То, что случилось с моей сестрой, ужасно. Я до сих пор не могу прийти в себя. Негодяи и подонки, если их не постигнет возмездие на этой земле, то перед Богом они ответят сполна». Негромко, но гневно и весомо швыряла она слова. А я думал, зачем мне все это? За каким чертом она вообще приперлась? Чтобы найти в моем лице благодарного слушателя? Чушь. На сумасшедшую она не похожа. Наверное, мадам преследует какую-то определенную, меркантильную цель. Потому как на праведную Фемиду или моралистку она вовсе не похожа. Наверняка чуть позже она заведет разговор о пресловутых церковных ценностях. Интересно, откуда она о них осведомлена? А позавчерашнее нападение на меня, уж не связано ли оно с их появлением? «И воздастся им по заслугам!» Тихо закончила свой грозный монолог госпожа Рафалович и перешла к сути дела. «Чтобы попрощаться с Марией, мы приехали издалека, но, конечно же, не успели». «А откуда, если не секрет, вы приехали?» «Из Франции», — с гордостью ответила она. «И про себя я тут же окрестил ее сукой». «Вот как? Но это же так далеко. И кто поставил вас в известность по поводу столь печального события?» «К делу это не относится», — закуривая длинную и тонкую сигарету, ответила она. «А что же к нему относится?» «Видите ли, ваш полицейский представил вас как честного детектива». «О, слишком громко сказано», — неприятно удивился я и поправил. «Просто иногда помогаю тем, кто попал в переплет». «Все равно, кроме капитана, мы еще кое-где навели о вас справки и пришли к выводу, что вы нас устраиваете по всем параметрам, так как дело у нас щекотливое, и лишняя огласка нам ни к чему». «А не перейти ли нам, в конце концов, к самой сути?» Не выдержал я столь длинного и пространного вступления. «Да, разумеется. Вы, конечно, уже осведомлены о том, что мой дед в свое время припрятал некоторые ценности, которые теперь по праву должны принадлежать мне». «Эх ты, старая сука! С каких это пор церковные ценности принадлежат тебе?» Воскликнул я про себя, а вслух ровно и спокойно спросил. «Почему вы считаете, что церковное добро, которое сохранил Алексей Михайлович, ваше? Насколько я понимаю, оно достояние церкви?» «Вы неправильно понимаете!» Так же спокойно и категорично отрезала искательница сокровищ. «Оно наше, а теперь уже мое, потому как родной дед за него отдал жизнь». «Он отдал жизнь за веру?» Не желая ссориться, мягко возразил я. «Пусть будет так, но ваше государство, как и ваша церковь, должны компенсировать мне моральный ущерб, безвременную смерть моего любимого дедушки». «Удивительно сучья логика», — подумал я и заметил. «Ваш дед, мне кажется, был бы не в восторге от вашего решения». «Как раз-таки нет, вы не правы. Я не хотела, но, видимо, мне придется посвятить вас в некоторые семейные тайны. Дело в том, что моя матушка, Антонина Ивановна, мне с детства говорила, что я могу располагать половиной дедовского наследства наравне с Марией. А также она добавляла, что у Богонькой все это богатство ни к чему. Но поскольку тайну клада знает только она, то мне придется некоторое время подождать. Чего подождать? Смерти Марии Андреевны? Вы выражаетесь несколько цинично, но пусть будет так. Во время нашей последней встречи 5 лет назад я взяла с Марией слово, что все ценности она передаст мне. А если вдруг плохо себя почувствует, то даст об этом знать. Вы с ней встречались 5 лет назад? Неподдельно удивился я. Да, она приезжала к нам в Париж. Но почему это вас так удивляет? Просто я об этом не знал. Вполне возможно, что Мария не хотела афишировать свою поездку, усмехнулась парижанка. И все эти годы, а точнее десятилетия, я позволяла ей тешить свою непорочную душу этим барахлом. Но теперь, когда ее не стало, я, наконец, должна вступить в права владения, и вы можете в этом мне помочь. Каким же образом? Заинтересованно спросил я. Дело в том, что смерть настигла Марию неожиданно, и она не успела сообщить мне о местонахождении запрятанной утвари и прочей церковной атрибутики. А вы уверены, что она об этом знала? Да, но при жизни открыть мне тайну наотрез отказалась. Сказала, что обо всем иносказательно сообщит в предсмертной записке. Но ее убили. А вы не догадываетесь, почему ее убили? Нет, а что? Безмятежно спросила Зоя Андреевна. Ее убили из-за этого самого клада? Сомневаясь в искренности ее неведения, жестко ответил я. Как видите, вы не одиноки в своих желаниях. Господи, а вы уверены в этом? Так же, как и в том, что и меня чуть было не отправили к праотцам из-за вашего божественного клада, и моя повязка тому доказательство. Так вы тоже пытаетесь его найти? Пытался, но вчерашней ночью мне эту охоту напрочь отбили. Господи, наверняка это те, кто убил Марию. Их нужно немедленно арестовать. Не возражаю, усмехнулся я. Кстати сказать, чтобы между нами не было недомолвок, разрешите я взгляну на ваши проездные документы. Господи, да зачем это вам? Изумилась старуха. Хочу знать, когда вы прибыли в наш город. Вчера, перед обедом. Недоуменно протягивая мне авиационные билеты, ответила Зоя Андреевна. Что все это значит? Я хочу убедиться в том, что вы не причастны к покушению на меня. Разглядывая время и дату прилета, невозмутимо ответил я. Бред какой-то! Дернула носом старушенция. Яков, кажется, мы с тобой попали не по адресу. Этот господин явно не в своей тарелке. Простите, возвращая проездные документы, улыбнулся я. Все в порядке. Вы никак не могли быть замешаны в той ночной истории. Еще раз извините за мою подозрительность, но вы должны понять, меня и в самом деле чуть было не убили. Неужели все так серьезно? Встревожился доселе молчавший Рафалович. Да, сегодня на вашей бывшей родине происходят очень печальные вещи. Итак, вы приехали вчера к полудню, а ко мне заявились только на следующий день. Чем это объяснить? Или любовались достопримечательностями родных мест? Давайте сначала договоримся о главном. Звякнув ложечкой, сухо заметила госпожа Рафалович. Вы беретесь помочь в нашем деле? Возможно, уклончиво ответил я. И, подумав, добавил. Все будет зависеть от того, какими сведениями по этому делу вы располагаете. Если бы мы располагали какими-то сведениями, насмешливо глядя мне в глаза, сквозь зубы процедила она, то вполне бы обошлись без вашей помощи. Печально. Мне нечего даже оттолкнуться. Без какой-то наметки решать вашу проблему равносильно поиску иголки в стоге сена. Зоя Андреевна, от кого вы впервые услышали о существовании тайника? От матери, я вам это уже говорила. А ей, в свою очередь, рассказал о нем отец, перед тем, как уходил на войну. Он точно указал место? Да, о нем знала не только мать, но и Мария. Правда, она ни разу до него не дотронулась. По крайней мере, так она мне говорила, находясь в Париже. Но если судить по ее нищему жилищу, то похоже, что она не лгала. Вы были в ее доме? Нет, в самом доме не довелось, ведь он опечатан. Но мне достаточно было заглянуть в окно. Да и Люба сказала, что жила она небогато. Господин Гончаров, так мы можем рассчитывать на вашу помощь? Вы надолго приехали? Ровно настолько, сколько потребуется. Мы свободные люди, да к тому же на пенсии. Но вы не ответили на мой вопрос. Об этом я скажу вам завтра к вечеру. Опять ушел я от прямого ответа. Мне нужно хорошенько все обдумать и взвесить. Взвешивайте, и не забудьте на чашу весов положить приличный гонорар. И какой именно? Нарочито алчно загорелся я. Как он будет выглядеть в цифрах? 10% от найденных церковных сокровищ. Остальное принадлежит мне. Старая сука, тебе не принадлежит даже пыль с этих окладов. Хотелось взорваться мне. Но, вежливо улыбнувшись, я согласно кивнул. Сумма подходящая. Как и где мне вас найти? Мы остановились в отеле «Волжский закат», номер 321. А телефон я вам сейчас запишу. По идее, мне следовало навестить вдову Кондратову, потому как у меня появилась уверенность, что эти два преступления — ограбление банка и убийство старой учительницы — между собой связаны. Но, принимая во внимание тот факт, что она еще не вполне оправилась после похорон, я решил перенести свой визит на послезавтра, а пока по уже знакомому пути направился в Белое. Баба Люба оказалась дома. А где ж еще быть? Посреди огорода, согнувшись в три погибели, она старательно и сосредоточенно выдирала сорняк. «Бог в помощь!» — еще из машины крикнул я. «Будь здорова, баба Люба!» «Спасибо, Константин! В гости пожаловал! Как голова-то? Пуди болит!» «Есть немного!» — протягивая традиционный гостинец, сознался я. И, видя некоторое недовольство, тут же поспешил заверить. «Не беспокойтесь, я на минутку!» «А чё ж на минутку?» С сожалением, оставив работу, вытерла она руки о подол. «Заходи уж, коль приехал!» «Даже и заходить не буду, вас отвлекаю, да и самому некогда!» «Смотри сам! А я что тебе хотел сказать-то? Тут вчерась аккурат после твоего отъезда. Знаешь, кто появился?» «Знаю, баба Люба. Появилась Зоя Андреевна с мужем». «Точно! Поди ж ты! Откуда тебе знать?» «Были они у меня. Просили помочь с поиском дедова клада». «Прям для них он его и прятал!» — поджала старушка губы. «Умная больно, как я погляжу! То-то она позавчера все вынюхивала да выспрашивала. Кофточку мне подарила, вертихвостка парижская. Она там за границами столько лет барствовала, а мы в навозе ковырялись. А теперь нать, пожалуйста!» «Не, так не бывает! Дай добро-то церковное! Зариться на него не моги!» «Я тоже так думаю, баба Люба. А вы знали, что Мария Андреевна несколько лет тому назад ездила к Зое Андреевне в Париж?» «Тю, что ты говоришь? Откуда ж мне было знать? Она монорапа заправляла, что в дом отдыха едет. И вправду вернулась загоревшая. А ты не врешь!» «Да какой же мне смысл вас обманывать?» «И то верно. Ну, пойдем в избу, что ли? Я сейчас наливочки нацежу». «Не могу, баба Люба, в следующий раз. Я приехал тебя кое о чем спросить». «Ну и спрашивай, чего стесняешься так, как не родной?» «Сколько у вас в селе проживает народа?» «О, куда загнул?» — удивилась она. «Тебе-то зачем? Десятка три, наверное, берется. И то не народ, а так, одни старики да старухи». «А много ли среди них долгожителей, тех, кто лично знавал Алексея Михайловича?» «Да откуда ж им быть? Померли все. Разве что старуха Михеевна. Она с 10-го года, да бабка Александровна. Та малость постарше, да ее внук еще по весне в район забрал. За каким лешим она ему понадобилась, никто не знает. И чего?» «А как мне найти Михеевну?» — перебил я бабулин рассуждение. «Она здесь живет?» «А где ж ей еще жить? С дочкой Семеновной она век коротает!» «Далеко ли отсюда?» «Да ж некуда! Прямо через дорогу! Ты у них двух курей раздавил! Нехорошо!» «Нехорошо!» — согласился я и прямым ходом отправился через дорогу.